Глава восьмая. Однако до дома я не дошел, вовремя откинув релаксирующие мысли, свернул на торговую площадку. Пусть время у меня еще было до сражения, однако хотел подготовиться заранее. Так получилось, что, несмотря на свой высокий уровень, я ходил в экипировке ранних уровней, как-то свыкся с ней и даже не думал о замене, однако бой с кланом — это не битва один на один, и допускать такую глупую ошибку, как проигрыш из-за некачественной экипировки, не собирался. Менять части сета не стал, выбрал кожаный комплект одежды с металлическими вставками, он был рассчитан в большей степени на воинов, но моего параметра силы хватало за глаза, поэтому, не сомневаясь, купил его, зачаровал у гномов на прочность и отнес в академию на привязку. Золота, конечно, на это ушло много, и хоть на первый взгляд впустую, однако параметры моей экипировки не сможет прочитать никто, а я считаю это важным. Как только надел сет, вылезло системное сообщение. Экипирован сет воина земериканских земель, минимальный уровень 240. В полном комплекте обладает характеристиками сила плюс 200, ловкость плюс 50, интеллект плюс 50, мудрость плюс 50, телосложение плюс 200. Сет состоит из куртка, штаны, сапоги, наручи, наколенники, пояс. Конечно, в этом сете упор не на мою основную характеристику, но у меня ловкость и так на хорошем уровне. К тому же с этим сетом увеличиваются другие характеристики, так что мысли о вкладывании новых очков в них кажутся неразумными, а значит, все свободные очки характеристик будут вложены в ловкость. Поначалу обновки мешали, чтобы привыкнуть к ним, решил устроить разминку по соседнему лесу, а чтобы не привыкать дважды, вложил все свободные очки в ловкость. Перед делом зашел к своим работягам узнать, не нужны ли им шкуры на диваны. Те, потупив взгляд, сказали, что нужны, и ножкой из стороны в сторону шарк, шарк. Оставив этих скромняк работу работать, пошел по старой памяти в гильдию охотников. Настало время бить рекорды, к тому же этому способствовало то, что служащий, принимавший и выдающий заказы, был другой, но произошел великий обломус, стоило мне начать торговаться о неподъемном количестве волчьих хвостов в количестве 500 штук, как из кабинета рядом с выпученными глазами и дикими криками «Стой!» вылетел мой старый знакомец Бор. Зажав рот молодому, мило улыбнулся и пригласил в свой кабинет. Когда я прошел, притворил дверь, оставшись снаружи, а из-за двери я расслышал их диалог. «Сколько вам говорить, не лезьте вы в споры, я же рассказывал историю». «Брось, Бор, это же все байки, мы делали так не раз и всегда в плюсе». «Байки! Эта байка в соседнем кабинете сидит! Эта байка тебя год назад могла пустить по миру, не то что без рубашки, а без штанов! 500 штук! Неподъемная цифра! Через пару часов он тебе на стол положит в полтора раза больше и, мило улыбнувшись, откроет кошелек, в который ты должен будешь положить, посчитай сколько!» Во время разговора интонация Бора менялась от грозной до пытливо насмешливой. Наконец, договорив, он оставил задумчивого подчиненного и пришел ко мне. «Привет, Мираж, давно не виделись, решил подзаработать». «Привет, Бор, можно и так сказать, есть что интересное?» «Если прям интересное, то нет. Отделку рогами закончили полгода назад, а больше ничего под твои способности не найдется». «Слушай, у меня есть идея. Давай я помогу тебе проучить подчиненного, заодно и обеспечу месячным запасом хвостов, а ты меня в членстве повысишь». «Это можно, вот только зачем тебе? Хочу с королем увидеться». «Вот ты, конечно, придумал, только нашему королю плевать на охотников, это явно не тот путь». «А какой тот?» «Вряд ли ты его найдешь. Король любит развлечения и драгоценности, а я, насколько понимаю, у тебя нет ни гарема в подарок, ни миллиона золотых на аудиенцию с королем». «Это точно. Ладно, что-нибудь придумаю. Спасибо за совет». Выходя от Бора, я подмигнул служаке, скоро буду. От гильдии до леса не так уж далеко, добрался быстро, ареал обитания известен, приступим к уменьшению численности животных. Бежать на скорости 70 км в час по лесу, да пытаясь что-то выформить, нереально. Поэтому бежал со скоростью 69 км в час, нужные 750 хвостов набрал часа за полтора, правда, не уверен, что в ближайшее время тут кто-нибудь сможет найти дичь, так как для этих хвостов мне пришлось обижать три зоны с волками, а между ними я вырезал все зверье на шкуры для своих людей. Вернулся в гильдию на 5 минут раньше ожидаемого срока, вернулся бы и на 10 минут раньше, но не хотелось портить впечатление сбитым дыханием, пришлось потратить время на его восстановление и лишь потом пафосно зайти в здание гильдии и вывалить перед пораженным служакой гору хвостов. Вот, плати. Непередаваемый светофор эмоций на его лице и, наконец, улыбка. А мы ведь не договаривались на спор, поэтому я ничего платить не буду. А жаль, это все Бор виноват. Может, все-таки поспорим? Я же не идиот, хоть иногда и делаю идиотские вещи. Ладно, тогда я к Бору. Собрав все хвосты, прошел к нему в кабинет. Тот пытливо на меня смотрел и лишь когда я закрыл дверь, спросил. Ну как? Он был обескуражен, но быстро пришел в себя. Смышленый парень, что по хвостам? Держи. Второй раз за день вывалил кучу хвостов к кому-то на стол. Бор чуть подвис и со словами «я в тебе не сомневался» вручил мне грамоту о повышении моего статуса и даже 10 золотых выдал в придачу с книгой «Все о травах в пещерах растущих». Поблагодарив его особенно за книгу, отправился домой, теперь можно и отдохнуть. Дома заскочил в столярную мастерскую, вывалив шкуры волков, оленей, лисиц и даже пару кабаньих. Нечего было шашлыком трясти перед пробегающим мной. И хоть у нас в обработке шкур никто не понимал, мужики были рады. Разложили шкуры сушиться, решив, что отнести их к кожевнику можно и завтра, пока мужики разбирались с будущими подушками, отнес женщинам мясо на кухню. Его там почти 1,5 тонны с оленей да кабанов насобирал. Теперь проблем с мясом у нас в ближайшее время не будет. Завершив мелкие хозяйственные дела, отправился баиньки. Сегодня был долгий день. Утро меня встретило сообщением от администрации. Завтра после обеда на арене состоится наша дуэль. Это была прекрасная новость, а то тут можно зачахнуть, ожидая их. Так как местные локации малы для меня, то пускаться в фарм смысла нету. На мое предложение принести еще шкур у мужиков, которые за полдня еле перетащили эти, стали дергаться глаза, причем попеременно. Мне кажется, если прислушаться, то можно услышать 42-ю симфонию Моцарта. Поняв, что это тупиковая ветвь моего времяпрепровождения, отправился к Николасу, хотел заглянуть к Сергею. Но не хотелось бы афишировать свою возможность проходить в стартовую локацию. Возможно, когда-то это будет единственное место, где я смогу спастись. Николас не изменял традициям, сидел и читал манускрипт неизвестной эпохи, во всяком случае выглядел он как кучка пыли, которая непонятно каким образом приняла форму книги. Как бы там ни было, но к ней я близко решил не подходить, даже не дышал в ее сторону, мало ли. Дождавшись, когда он закончит, а это, между прочим, почти час, я обратил на себя его внимание. «Николас, у меня есть предложение, от которого невозможно отказаться». «Пирог Марфы?» «Почти. Пошли гулять». Это растерянное лицо надо видеть. Казалось, что он в первый раз услышал слово, значение которого не знает. «Не, я лучше тут посижу». «Николас, нельзя все время сидеть в подвале. Конечно, архив — это очень интересное место, и тут мило, но не можешь же ты отрицать, что по факту это подвальное помещение». «Не могу. Но и выйти я не могу». «Почему? В чем причина?» Николас потупил взгляд, минуту помолчал, а потом голосом человека, доверившего другому свою жизнь, словно ему предстояло сделать шаг вперед с завязанными глазами. «Я вампир». «Это шутка». Спросить-то я спросил, но по его взгляду понимал, не шутка. «Нет». «И ты никогда не выходил на свет?» «Нет». «Подними нос выше. У меня есть идея, и да, лично для меня, все равно какой расы существо, я сужу по поступкам, а не по роду». Тот, хоть еще и смущаясь, но явно повеселев, решил уточнить. «Если что, я не пил разумных, только на животных охотился». «Вот видишь, ты даже лучше меня, я этих разумных пачками клал слева направо и наоборот. Жди и гони всех студентов, что придут, я буду скоро». Стримглав, сорвавшись с места, кинулся на аукцион. «Там есть раздел для малочисленных рас. Туда выкладывают разные зелья, экипировку для упрощения жизни непопулярным расам. На аукционе нашел мазь, намазавшись которой вампиры могут ходить под солнечным светом, и мантию, создающую подобную ауру. Мазь продавал какой-то непись, видимо, начинающий алхимик, а мантия была выбита в каком-то данже. Вышло дороговато, 2500 золотом за мантию и 500 за мазь, но да ладно, для друга не жалко. У Николаса я был уже через полчаса, торжественно положив перед ним мантию и мазь. Тот, не веря своим глазам, потрогал мантию, положил ее и открыл коробочку с мазью. Хотел намазаться, но в тишине библиотеки прозвенело мое «Стой!». Тот, несколько обиженно и не понимая, что происходит, отдернул руку. «Что такое?» «Мне не нравится цвет этой мази. Она выглядит так, как будто в ней целая куча серебряной пыли. Так и должно быть?» «Не знаю, я никогда не видел мази, только слышал о ней». Он подошел к баночке, взял лист бумаги и, подцепив капельку мази, положил к себе на запястье и тут же скорчился от боли. «Да, ты прав, это серебро жжется так. Стирай эту гадость и одевай плащ, а мазь я верну изготовителю, он у меня ее сожрет нахрен». Николас одел плащ, который действительно спасал от солнца, и мы отправились на улицу. Выражение лица моего друга было не описать, такая детская радость. Спросив, чувствует ли он вкус обычной пищи и, получив утвердительный ответ, отвел его на главную площадь. Там на крыше одного из домов располагался ресторан под открытым небом. Заказав нам легкий перекус, я оставил Николаса наслаждаться голубым небом, а сам, дойдя до доски объявлений, дал объявление о том, что ищется алхимик Зонд. «За достоверную информацию о его местонахождении плачу 1000 золотых, деньги плачу после того, как проводят до него лично». Настроил оповещение так, чтобы мне они приходили в личку. И отправился обедать, первые минут 10 была тишина, а потом полетел спам, типа «видел его в Чеширском лесу, давай деньги» или «вот гениальное сообщение, купи шкурку кролика». Что за гении читали объявления, я не знаю, но с полчаса пришлось перелистывать море бредовых сообщений. Хорошо еще, что и Николас, любуясь днем, был в прострации и на нормальный диалог не претендовал. Наконец, через полчаса, когда мы допивали пятый смузи, пришло адекватное сообщение. «Видел его в Цемре, столице Земерикании. Встретимся в Альте. У портала в 12:30. Отведу к нему. Постскриптум. Телепорт с тебя». Отбил ему ответ. «Ок, но если ты решил меня использовать как транспортную компанию, то откажись от этой идеи». «Я не самоубийца, чтобы кидать игрока, решившего в соло справиться с кланом». Отвечать ему смысла не было, так что, дождавшись условного времени, отправился к телепорту. Николас хотел меня поддержать, но боялся, что в столице могут понять, кто он. Все-таки там и маги, и стража гораздо выше уровнем, поэтому остался в Альте. В условленном месте меня ждал воин Архип 137 уровня. Окинув меня взглядом, он поздоровался. «Привет, а у тебя есть шансы в войне с тем кланом, хотя были бы, если бы ты знал, что для похода в данж они взяли 3 игроков уровнем за 200 и объявил войну позже, может, откажешься?» «Поздно. Она под контролем свыше. Но за инфу спасибо». «Не за что. Полетели?» «Да». Цемра, как и положено столице, был одним из самых крупных городов, и человек, впервые попавший туда, мог легко заблудиться. Архип вел уверенно, видимо, изучил город вдоль и поперек. Привел он меня на окраину, в какой-то закоулок. Я уж решил, что какая-то подстава, но в конце была дверь, на которой висела гордая вывеска «Алхимическая лавка». Судя по тому, что он расположился в столице, дела его идут неплохо, но, учитывая, где именно, далеко не идеально. Приоткрыл дверь, убедился, что там именно зонт, и вручил обещанное золото. «Тебе назад надо?» «Да, я завтра участвую в турнире. Держи на телепорт и лучше уходи отсюда». С этими словами я накинул капюшон и врубил маску, добавив в голос чуть инфразвука, выдал последнюю фразу. «Тут не будет ничего интересного». Архип передернул плечами и, кивнув, мол, и правда, что я тут потерял, пошел по своим делам, а я отправился в лавку. Зонд был неписем, и пусть я к ним относился как к игрокам, это его не спасет. Зайдя в лавку, я услышал стандартное «Чем могу помочь?». Проигнорировав его вопрос, запер лавку изнутри и отпустил шторы. «Что вы себе позволяете?» На этот раз я уже ответил, добавив приличную долю инфразвука. «У меня возврат!» Тому, видимо, прилично шандарахнуло по мозгам, раз он резко побледнел и закусил губу до крови. «Что?» «Узнаешь?» Аккуратно ставлю прямо перед его носом баночку. «Тут брак!» А это, ох, как нехорошо, репутацию портит. «Так это паршивые кровососы. Их не должно существовать». «Это почему же?» «Потому что они из-под тишка нападают и убивают». «А ты чем лучше? Точно так же втихаря убиваешь». «Я человек, а они твари». «Они вампиры, а ты тварь». Услышав оскорбление, это существо, ненаделенное интеллектом, схватило какую-то колбу и плеснуло в меня содержимым. Я уклонился, а за спиной раздалось едкое шипение. Подобный поворот меня не устроил. Раньше я еще думал о том, чтобы просто вернуть деньги. Но сейчас действовал на инстинктах. Прыгнув к нему телепортом, воткнул кинжал в брюхо, следующий в печень и еще несколько маскировочных ударов, пусть думают, что ограбление. Вытащил кассу, там было всего 1500 золотом, даже телепорты не отбил, прошелся по складу. Ботаникой я не увлекался, так, немного книгу полистал, картинки посмотрел, да все. Поэтому примерную стоимость ингредиентов не представлял. Взял те, которых было меньше, и все, что в хороших контейнерах. Остальное просто разбил, уронив в стеллаж. Какие-то реагенты вступили в реакцию, и начался пожар. Подумав, вернул сотню золотых в кассу и положил тело под стеллаж, как будто он просто уронил его на себя. Открыл шторы и тихонько вышел в инвизи. До телепорта добрался за 10 секунд, вернулся в Альту, там, не заходя домой в гостиничный номер, все реагенты разложил в комнате-складе и, помывшись, пошел на аукцион. На этот раз взял нормальную мазь и понес Николасу. Тот сидел в парке за академией и любовался закатом. Сел рядом с ним. «Вот это хорошее, возьми». «Спасибо, Мираж. Чего такой угрюмый? Я его убил». «Спасибо за защиту, но если это тебя так томит, то зачем?» «Я не переживаю насчет его убийства. Таких мразей надо искоренять. Мне не понравилось то, что я сначала сделал, а потом стал думать. С такой стороны это выглядит не как здравое решение, а как самооправдание». «Мираж, ты просто слишком молод. В жизни мужчины очень часто возникают ситуации, когда он должен принимать важные решения в кратчайшие сроки. И если ты после своего решения с ним согласен, то корить себя нет причины». «Спасибо, поддержка очень важна для меня». «Знаю, у меня был такой же период. Благодаря тебе я сегодня впервые увидел солнце, очень давно об этом мечтал, но не имел возможности. Теперь она есть, даже позагорать можешь». «Я не могу загореть в принципе, но шутку я оценил». Посидели мы еще с полчасика, пока солнце не скрылось за горизонтом. Попрощавшись с Николасом, я отправился спать, чтобы завтра быть в форме. Утром проснулся достаточно рано, спокойно позавтракал и, собравшись, отправился на арену. Как оказалось, мой знакомый не сражался, а выступал на разогреве. Население города было слишком низкоуровневое для Архипа, чтобы быть полноценным участником турнира. Надо отметить, что его выступление оказалось достойным. Начал он с разминки, постепенно ускоряясь в выпадах, оружие его разгоралось огнем, и каждое движение было ознаменовано огненным шлейфом, пока он не превратился полностью в воина, объятого пламенем. В этой форме он сымитировал еще несколько ударов и, развеяв огонь, удалился с арены, оставив на месте своего выступления стекло. Если не ошибаюсь, его специализация называется «Воин Духа». Она позволяет взывать к одной из первостихий — огонь, вода, воздух, земля. Очень редкий класс и сильный для достижения мастерства в нем. Надо приложить, ой, как немало усилий. Бои пролетели быстро, за ними я наблюдал из комнаты ожидания, но с некоторой линцой, ничего интересного там не было. Зрители уже собирались расходиться, но распорядитель снова взял слово. «Только сегодня, впервые за всю историю, один человек против целого клана. Встречайте человека, который уже ступал на эту арену и вышел победителем. Мираж и его соперники, клан Хищные Львы». Лев, лидер клана Хищные Львы. Это трындец. Оставила Столопа на замену себе, и то только потому, что у него достаточно богатый папочка, вложивший половину средств, необходимых на открытие клана, и он за те 3 дня, что я был в данже, умудрился ввязать нас в какую-то заваруху. Причем от договора несет конкретной такой подставой. Ну не может же один человек вызвать клан на бой. Даже если он 120 уровня не должен нас вызывать, наш рейд его раскатает. Хотя, может, он не знает о полном составе клана и решил, что там все? Да, это объясняет его поступок. Хорошо еще, что он поставил нормальное такое количество золота. И особняк в центре города. Нам эта база очень пригодится, так как переться сюда из замка за городом — та еще муть. Порвем этого ложка, как тузик грелку, заодно и будет демонстрация силы городу. Пусть боятся. Поднимем процент еще на 5 единиц, и хер кто вякнет. А порвем мы это чмо, точно. Я взял в новенький данж пару союзников с уровнями 210 и 214. Пришлось принять в клан, чтобы перебросить большую часть опыта на себя. За этот данж с нихрена 10 уровней поднял. О, Горн, пора на арену. Пришли не все, конечно. Часть мелких вообще из игры вышла в надежде сохранить опыт. Ну и хрен с ними. Ударная сила в виде моего рейд-отряда и высокоуровневых союзников тут. На зрительских местах народу толпа, что-то кричат, похер, разберемся с этим и прижмем их нормально, чтобы не вякали. Началось сражение, тип какой-то странный, весь в черном, с 2 катанами за спиной, под капюшоном черная бездна с горящими алыми глазами. Хорошо еще сейчас день, была бы ночь, обмочился со страху. Стали сближаться, все же интересно, что за тип такой, у меня неплохо прокачана оценка, и я примерно смогу сказать, что у него по характеристикам. Подойдя на расстояние, позволяющее оценить уровень, я встал как вкопанный. Он не 120 уровня, выдал под затрещину заму. Кретин, он не 120 уровня, я вообще не вижу его уровня. У нас могли бы быть проблемы с ним, но... Тут меня перебил Сварог, воин 214 уровня. Не могли бы быть, а есть, я тоже не вижу его уровня. В рядах клана воцарилась звенящая тишина, а противник словно услышал нас, и, как мне показалось, во мгле появился хищный оскал. Но мне ведь показалось. Так? Так? Мираж. Видимо, это название было знакомо многим, потому что на арене поднялся шум. Я вышел одновременно с соперниками, вот только там были явно не все. Разглядеть на таком расстоянии ники я не мог, но да ладно. Так как клан был не в полном составе, появился представитель администрации, зависший над ареной. Он щелкнул пальцами, и появилось еще человек 70. Некоторые спали, видимо, вышли из игры, другие куда-то бежали. Видать, с дисциплиной там не айс. Слово взял человек из администрации, говорил он тихо, но слышали все, и хоть говорил он не напыщенно, словно распорядитель арены, звучало это куда как лучшим промо. Подтвержденный бой между Миражом и полным составом клана «Хищные львы» в количестве 127 человек, состоящих на момент заключения договора. Условия встречи выполнены. Бой! Мы начали потихоньку сближаться, желая рассмотреть соперников. Заметил интересную вещь. 2 воина потихоньку отступали назад во время общего сближения, когда мы подошли до грани видимости, я навострил слух. Впереди шли 4. Клан-лидер 98 уровня, заместитель, с которым я и подписывал договор, и 2 воина 210 и 214 уровня. Первым голос подал клан-лидер. «Кретин! Он не 120 уровня! Я вообще не вижу его уровня! У нас могли бы быть проблемы с ним, но...» Но его перебил воин 214 уровня. «Не могли бы быть, а есть! Я тоже не вижу его уровня!» К этому времени воины, отступавшие всем за спину, стали потихоньку убивать лучников. Видимо, были они уровнем повыше, и им хватало одного удара, пока их не заметили. Я громко хмыкнул, привлекая к себе еще больше внимания, а учитывая, что я это сделал из-под маски, выглядеть это должно грозно. И ушел в инвиз. Клан-лидер отдал команду построения, и 50 бойцов встали в коробочку лицом в наружную сторону. Понятно, это их рейд, группа самые организованные и прокачанные, уровни варьируются от 70 до 90. Интересовали меня в первую очередь именно они и те два воина 200 уровня, если они по мне попадут, будет больно. Сделаем устрашающий противника ход. Прыгнув телепортом внутрь коробки, пробил высокоуровневых воинов противника и поднял на мечах, наблюдая, как бледнеет лицо клан-лидера, чтобы дополнить эффект, вдарил со всей дури тому в грудину ногой, тот хоть и не помер, спасла нагрудная пластина, однако пролетел 10 метров, раскидав часть строя. Тренькнуло оповещение, отложил его на более удобный момент. Решив, что хватит работать пугалом, скинул тела и, войдя в инвиз, проскочил в брешь, сделанную клан-лидером. Попался там, правда, один смышленый воин, который ткнул наугад мечом и попал по мне, но брони не пробил. Телепорт в КД еще в течение часа, значит, придется поработать акробатом. Перестроившиеся бойцы рейд-группы наконец заметили, что творили их вроде бы как союзники. Хотели что-то сделать, вот только что. Лучники, которых было не так уж много, кончились, а воины из коробки выйти не могут, стоит им ее разбить, как тут же поплатятся. Почему не нападали роги, я понял, когда подошел ближе. Это были воины 150 уровня, на которых нападать рогом 50 уровня самоубийства. Мне же и самому было интересно, откуда вдруг взялись эти добровольные помощники, поэтому подошел к ним и задал, наверное, самый интересующий меня вопрос за последние пару дней. «А можно узнать причину ваших действий?» Те вздрогнули, но, поняв, что их не убивают, ответили. «Мы пошли в данж по объявлению, там было первое прохождение, за него потребовали внести залог. Так мало того, что мы по 1000 золотых выложили, так нас использовали как мясо, а потом с долей киданули. Мы выходим из данжа, а тут это сообщение с войной, мы из клана-то вышли, но нас все равно сюда тпхнуло». «А нафига вы вообще в клан вступали? Для похода в данж это не нужно?» «Одно из условий. Зачем им было это нужно, понятия не имею. Там даже те воины, которых ты шлепнул, вышли из своих кланов, чтобы сходить в данж». «А их не кинули?» «Нет, они из их альянса». «Ладно, вы, если хотите, можете позаниматься этими засонями, самыми храбрыми воинами во всей вселенной. Разберусь с той группой, подумаю, чем вам помочь». Воины поблагодарили и отправились вырезать спящих, а я побежал к строю противников, прыгнул на щит одного из них, оттолкнулся и, перескочив линию обороны, крутанулся своей фирменной вертушкой. Разница в 200 уровней — это даже не шутка, скорее издевательство. Воины разлетались во все стороны и по большей части кусками. Спрашивается, и чего только переживал. Сопротивлявшиеся вначале бойцы после того, как половина полегла на поле, бежали, пришлось переключиться на лук, потому что гоняться за ними желания не было. На всех потратил 5 минут времени, конечно, много, но и их там сотня с хреном, хотя стоит отметить, что около 40 противников прикончила та парочка воинов, но это были АФКшеры, да 10 лучников. Подошел к своим союзникам и скинул инвиз, зачем надел, не знаю, видимо, по инерции, те явно не ожидали моего появления перед собой и дружно отшатнулись. «Вы чего? А ты себя видел?» Осмотрел себя и усмехнулся, весь в кровище, каких-то ошметках, словно мясник, но очень любящий свое дело. «Ну, извините, у меня война была. Вообще-то война и избиение не синонимы. По заслугам, как говорится, нечего было обдирать моих людей. Теперь, что касается вас, для начала попробуем вот что. Громко и четко признайте поражение». «Мы признаем свое поражение». «Ничего. Вариант 3, ребят. Либо недостаточно громко, либо недостаточно четко. Либо это не работает, и придется вас кокнуть». Админ, паривший вверху, спустился и решил нашу дилемму. 3. В договоре написано «бой до смерти», а не «до поражения». «Извините, я пытался. Шмотки, что упадут с вас, сможете забрать из моего поместья. Заходите». И, получив кивок немого согласия, снес ребятам бошки. Администратор кивнул и, щелкнув пальцами, перенес нас в кабинет арены, где сразу перешел к делу. «Название клана?» Вот опять название, и сразу нет, чтобы дать часик подумать, а лучше денек. Ладно, в детстве была у меня любимая книга с названием «Черная стрела» за авторством прекрасного писателя Роберта Льюиса Стивенсона. Вот в честь этой памяти и назову. «Черная стрела». Принято. Герб. Мне самому придумать или выбрать можно. Самому. И уже с улыбкой. Надо было готовиться. Огу. Если бы я только знал, как это происходит, у меня не было свободного 1 000 000 золота на открытие клана. Зато время на тренировке было, давай герб сочиняй. Ну, форма щита, а дальше? Можно череп, маленький такой, стоит на постаменте, укрытым бархатом, а из черепа торчит черная стрела. Девиз. Секунду, сейчас изреку что-нибудь гениальное в философском стиле. Но, как назло, в голову, кроме избитой фразы «никто, кроме нас», никак не вяжущейся с названием и остальным, не приходило. Админ посидел 5 минут, 10, полчаса, потом ждать ему надоело, и он уже умоляющим тоном стал просить. «Ну, хоть что-нибудь придумай, записывай. Видишь стрелу?» «Нет, а она есть». «И ты с этим девизом пойдешь воевать?» «Я с ним только и воюю. Так уж повелось, что я предпочитаю полное уничтожение противника с наименьшими потерями прямому столкновению». «Ладно, место резиденции клана. Можно хоть этот вопрос отложить. Я ведь даже не знаю, что у меня есть». «Ладно, держи грамоту, как определишься, впиши название замка. Приятной игры». И растворился, так что мое спасибо упало в пустоту. Глянул, что же там пришло за сообщение на арене. Уникальное умение телепортация улучшено до 2-го ранга. Герой мгновенно перемещается на расстояние до 15 метров, откат 59 минут, расход на активацию 510 манны. Слабенько она у меня прокачана, надо больше ей уделить внимание, как и оковам мороза, а то совсем не дело. Характеристики на конец 8 главы. Уровень 276. Жизнь 20 тысяч из 20 тысяч. Энергия 1100 из 1100. Манна 1000 из 1000. Сила 500. Ловкость 1290. Интеллект 200. Мудрость 200. Телосложение 200. Свободные очки характеристик 0. Второстепенные характеристики: смекалка 17. Умение оковы мороза 8 ранга. Умение раствориться в тени 48 ранга. Телепорт 2 ранга.